прекрасное свечаяние надежды и мечты. Сон, сон, сон. Ты хочешь, чтобы было так, все хочешь ты, да ты. Что придет все само, 200 раз прокрути. В голове что задумано, сюжет, мотив. Ты уповаешь на Всевышнего, но ты забыл. Бог, Бог, Бог. Он помогает тем, кто молится, кто не ленив. Бог, наш Бог, наш Бог. Сказано, ты стучись, отворя, и просящему будет дано. Не гляди ты назад, молись, и все придет. Откройся ты Отцу Небесному, мой друг, спеши. И тогда, тогда уйдут печали, горести, все твои грехи отпустит Бог тебе, да. Во имя Господа Иисуса Христа, все, что бы ты не попросил, Бог милосердный дарует всегда. Молись, пока хватает сил.